Будем ходить в русскую баню на Норт-авеню, пусть меня помяли на курорте. Но клал я на них, еще двигаюсь, заживем, любо-дорого, подберем тебе ортодоксальную шуль, расплюемся с темплом. Примечание. Шуль — синагога. Ты да я славные будем хазаны. Примечание. Кантор. Расплющив губы и выявив неброскую ниточку усов, он запел «Метней хэтону галину мяарэцену». «И за грехи наши изгнаны были из земли нашей». «Ты да я два старозаветных еврея!» Он облучал Мозеса расисто-зелеными глазами. «Ну, умничка ты мой! Чистая же добрая душа!» Он поцеловал Мозеса. Тот ощутил привкус картофельной любви. Любви расплывчатой, вспухающей, голодной, неразборчивой, трусливой, картофельной. «Болван!» — крыл себя Мозес в поезде. «Болван!» «На крайний случай я тебе оставил деньги. Ты их все отдал Маделин на тряпки. Ты чей был адвокат? Ее или все-таки мой?» По его отзывам о клиентках, по нападкам на мужчин, я давно должен был все понять. Но, Бог мой, как я угодил во все это? Зачем вообще связался с ним? Вот уж поистине сам напросился на весь этот бред. Я до такой степени завяз в идиотизме, что даже эти химмельштайны разбирались во всем лучше меня. Открывали мне глаза на жизнь и наставляли в истине. Отмщенный ненавистью за собственную гордую глупость. Позже, когда день уже догорал, он ждал парома в Вудсхолл и сквозь зеленую густоту смотрел на кружево светлых отражений на дне. Он любил задуматься о силе солнца, о свете, об океане. Чистота воздуха умиляла. Ни пятнышка не было в воде, где стайками ходили пескари. Герцог вздохнул и сказал себе: «Славь Господа! Славь Господа!» Дышалось легко. Его будоражили открытый горизонт, густые краски, йодистый океанский запашок от водорослей и моллюсков, белый, мелкий, тяжелый песок, в особенности же вот эта зеленая прозрачность, которую он пронизал до каменного дна в плетении золотых линий, всегда подвижных. Отражаясь, его душа так же ясно и чисто, он бы молил Бога дать ему такое применение. Только очень уж это просто, очень по-детски. В действующей среде нет этой ясности. Она бурлива и гневлива. Люди вовсю действуют. Смерть начеку. Если у тебя есть немного счастья, спрячь его, спрячь. А когда твое сердце полно, замкни свои уста. У него бывали минуты здравомыслия, но растянуть их надолго он не мог. Паром пришел. Он ступил на палубу, плотно надвинув шляпу от ветра и немного стесняясь естественного в такие минуты воскресного настроения. Клубя песок и пыль, заезжали машины. Герцог с верхней палубы смотрел на погрузку. Поставив чемодан на попа, он вытянул на него ноги и во время переправы загорал щурясь на встречные суда.